Харитону надо было идти на наблюдение. Поскольку поодиночке категорически запрещалось выходить, прежде мы иногда нарушали эту инструкцию, теперь никогда. С ним пошел Уилки. Яша включил телевизор. Передавали праздничный концерт из Ленинграда, и мы поудобнее уселись в кресло. Вика сидела в уголочке дивана и, казалось, внимательно слушала концерт. Только не смеялась шуткам комиков. Яша тоже был невесел. А я думал о его судьбе. Как бы я хотел, чтобы Вика полюбила его, ответила на его глубокое чувство. Я очень люблю Яшку. Я, не задумываясь, отдал бы за него жизнь, понадобись она ему. И надо же было так случиться, что девушка, которую он полюбил беззаветно, тянется теперь ко мне. Зачем мне это? Никакая Вика не заменит мне дружбы с Яшкой. Разве есть что-либо дороже честной мужской дружбы? «О чем ты думаешь, Кирилл?» — прервала мои размышления Вика. «Ты и совсем не слушаешь, и Яша тоже». И тогда Яша сказала растерянно, глядя на часы. «Что-то слишком долго нет Харитона и Уилки». Мы искали их больше недели. Вместе с нами вели поиски сотрудники Little Америки. Были обшарены все трещины радиусом на десятки километров вокруг, все пропасти и скалы. Обсерватория превратилась в штаб поисков. Но ни живых, ни мертвых их не нашли. А когда мы все пали духом и уже не надеялись их найти, они пришли, как ни в чем не бывало, и очень удивились, откуда взялось столько народу за те 20 минут, что они отсутствовали. Уилки очень обрадовался своим друзьям, но не мог взять в толк, как и зачем они очутились вдруг в Советской обсерватории. Я их немедля потащил в лабораторию и, несмотря на все протесты, тщательно обследовал обоих. Все оказалось в норме. «В чем дело?» — резко спросил Харитон. «В том, что вы отсутствовали не 20 минут, как вам кажется, а около 200 часов. Восьмой день, как мы вас ищем. Понятно?» И я пошел к кают-компании. После обеда было устроено срочное совещание. «Неужели вы ничего не помните?» — с недоумением спрашивал селенолог Сидениус, датчанин с крупными чертами лица и проницательными добрыми голубыми глазами. Они ничего ровным счетом не помнили, кроме того, что провели все положенные наблюдения. «И ничего вам не показалось и снов не видели?» — заинтересованно спросил высокий рыжий пилот Том Дайсон. Харитон не удостоил его ответом, а Уилки заверил, что ничего им не казалось. Вика сидела молча, глубоко задумавшись. Американцы поглядывали на нее из-под тишка, но откровенно любуясь. К великому возмущению Харитона я сказал во всеуслышание с улыбкой: «Мне ясно одно, что если бы Харитон Васильевич вдруг погиб, то кто-то любезно предоставил бы нам новый экземпляр Харитона Васильевича. То же самое произошло бы и с мистером Уолтом». «Как это понять?» — серьезно и озабоченно спросил Сидениус. По-английски я говорил не слишком блестяще, поэтому Уилки по моему знаку разъяснил своим коллегам ситуацию, странную историю, происшедшую со мной. Том присвистнул и тотчас извинился перед Викой. Яша сказал, что идет в радиорубку на сеанс связи. Харитон был взбешен. В вопросе о гласности мы всегда с ним расходились. Но я был убежден, что вся эта необъяснимая история касается всего человечества, и нечего делать из этого секрета лишь потому, что мы не можем этого объяснить. Выслушав Уилки, Сидениус заявил, что необходимо в самом срочном порядке произвести разведку на обратной стороне Луны, еще совсем малоисследованной.